Слава Богу, дорогие братья и сестры, я рад вас видеть снова. Я тоже думаю, что многие рады видеть меня. Слава Богу. Я точно рад вас видеть. Я соскучился за вами. Знаете, вот побыл там, я это слушал проповедь, что действительно люди в последнее время будут иметь вид благочестия. Знаете, я так пришлось мне работать в основном в семье французов. И вот и с поляком, у меня шеф поляк был, а работал французом. И приходилось с ними беседовать, ну как-то жестами, как-то что-то уже трошки понимаешь. И вы знаете, когда я начинаю говорить о Боге, Бога нет, нет, нет, нет, я не верю. No, no, no. И знаете, в одной семье тоже, в другой семье, но они настолько порядочные, настолько они уважительные, но Бога нет, не верим. Знаете, я так думаю, Господи, вообще вот так находился там, вроде бы и в собрание ходил, и в служении был, и участвовал. Ну, вроде бы все хорошо, но вот когда пересек границу, думаю, Господи, это озеро наше, вода та самая, где, знаете, вот чувствуешь жизнь. Какая-то духовная обстановка, атмосфера, она совсем другая. Вроде бы там люди хорошо и живут, и все, Европа. Но духовно настолько тяжело, вам скажу. И люди как-то все обеспокоены о внешнем, знаете, состоянии, заботятся, как благосостояние. Но о духе, о духовном не заботятся. Знаете, вот как-то рыбку взять с озера, да, где вода хорошая, и кинуть в другое. Вроде бы и там вода, но она что-то поверху сначала плавает, как-то не приспособится. А когда у свое озеро, она сразу нырь и пошла на глубину. Вот я не знаю, я вырос так, где много рыбы ловили еще, и наблюдал. Поэтому, слава Богу, дорогие братья и сестры, что мы живем в этой стране. Да, трудно. Какие-то идет эта самая борьба. Но слава Богу, что Бог дал нам такую свободу, что, знаете, мы можем собираться. И много, знаете, веришь. Вот я был в одной французской церкви, вот в баптистской церкви, там и слово давали, все. Ну, столько верующих не там. Ну, 20-25 человек. Париж, миллионный, больше 2 или до 3 миллионов населения. Такие маленькие церкви. А в основном церкви с иммигрантов. Зарабычан, таких как я. Румынские церкви, очень большие румынские, по 3 собрания проходят румынские церкви. Молдавские, молдаван очень много, верующие там. Ну, то же самое, смотришь, не слышишь там румынские, там где-то реклама, что собрания проходят, вернее, французские. Думаю, а у нас, говорю, Господи, слава Тебе, что Ты даешь такое время благоприятное, что мы можем действительно свободно, и, знаете, люди более набожные. Но хотелось бы, чтобы действительно были глубоко верующие, чтобы имели близкое общение с Господом, чтобы, знаете, иметь близкое общение с Ним. Мы будем молиться, знаете, нужд нету, там одна нужда, сестра просит веры, вот Лавренко за мужа, чтобы Бог дал покаяние, и за Ваню Карпенко, он лежит в больнице, отравился, вот. Но мы будем молиться, я думаю, что, знаешь, что у каждого есть нужда перед Богом. Иногда думаю, Господи, почему Ты не слышишь или не отвечаешь? Такое впечатление, что, может, не слышит Господь, слышит. Я хочу поблагодарить Господа, что по Вашим молитвам Бог меня сохранил. Потому что, вы знаете, очень уже последние работы хочу засвидетельствовать. Я в последнем доме работал, делали это самое, на втором этаже ванную комнату делал, плитку ложил. И уже закончил работу, и нужно постоянно там уборку делали. И помыл ступеньки, а ступеньки бетонные такие. И я помыл ступеньки, пошел переодеваться, потому что это надо было мне наверх подняться, взять. Это я что-то забыл, чи телефон или не помню что. И когда я уже спускался, а я босиком был, и как подскользывается, и ноги вверх, и я лечу, и моментально мысль... Подними голову и подставь локоть. Я поставил локоть, и я как стукнулся. Да, локоть очень повредил, но, слава Богу, жив-здоров. Я, если бы голову не поднял, там ступеньки, думаю, печально было бы, и Больше всего для французов было печально. Потому что работа у них не через фирму, а так. А вот там, если нелегал, то очень серьезные последствия. Если травма, там вплоть до уголовной ответственности. Говорю, Господи, слава Тебе. Вот. И эта француженка, как увидела на бедной, перепугалась. Я говорю, все окей, все, сова, сова. Ну, это хорошо, хорошо. Вот. Все нормально, все. Вот. Бог помиловал и меня, и их. Слава Богу. И вот беседовал тоже с поляком. Да, говорит, я верю в Бога, но много притыкания их, говорит, ксенцы. Очень много притыкаются. Кажут, лучше я буду дома верить, но смотреть то, что они говорят, а делают по-другому. Знаете, я думаю, Господи, слава Тебе, что Ты нам открыл Слово Божие. Потому что они не читают, они, знаете, верят или наблюдают, но живут по своим правилам. Поэтому пусть Бог благословит. Мы в преддверии праздника Пасхи, Христового воскресения. Я бы хотел прочитать несколько мест Писания, немножко порассуждать, и чтобы слово это коснулось каждого сердца, чтобы, знаете, оно дало плод в жизнь вечную. Если кто-то не имеет, знаете, ответа, то я думаю, через это слово Бог даст правильное направление, что делать. Когда Иисус Христос перед Своим страданием, мы много раз читали это Слово Божие, каждый год, каждый раз мы читаем это место Писания, и всякий раз мы должны напоминать и видеть состояние сердца Иисуса Христа, как Он переживал за народ, как Он, знаете, болел, Он даже, знаете, вот буду читать. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя». И побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Дорогие братья и сестры, как важно, когда звучит Слово Божие в церкви, чтобы свое сердце наклонить и услышать, что хочет сказать Господь. Вы знаете, Бог от начала, Он видел, знаете, народ израильский, что книга пророка Исаии, Бог видел, говорил через пророка Исаию, и Он видел, что, как он грешит, как он, знаете, отступил от Бога. И Бог говорит, что, говорит, я сам изглажу беззаконие твои. И Бог, и Христос, когда пришел на эту землю, в начале книги, в начале служения свое, когда он, знаете, Евангелие от Луки, он взял книгу пророка Исаии, он процитировал это место Писания, говорит, ибо Дух Господь на мне, ибо Он помазал меня проповедовать лето Господне благоприятное, отпустить измученных на свободу, дать свободу, дать мир, благословение. И вы знаете, на протяжении этих 3 лет Он проповедовал Слово, Он нес, знаете, исцеление для души. Но многие люди, они не слышали сердцем своим. Да, они ушами слышали, плотскими, но сердцем они не слышали, потому что, знаете, что-то не давало. И Господь, Он видел, что люди, они, знаете, не приняли, не узнали время посещения своего, когда Бог посетил, когда Бог говорил к ним. И Он, знаете, весьма скорбил, Он плакал. Иисус, Он видел, что произойдет с этим народом. Люди про этого мира, они не знают, когда им говоришь, когда им проповедуешь, покайтесь, потому что идет время очень тяжелое. Да, говорит, это дней, когда, говорит, уже много раз проповедовали, оно не происходит, не сбывается. Дорогие братья и сестры, Слово Божие, что ни одна черта, и это не пройдет из Слова, чтобы не исполнилось сказанное Господом. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит. Может, много скажет, мне много было ли пророчеств, или что, и оно не исполнилось. Дорогие братья и сестры, важно, очень важно, и Бог хочет, чтобы каждый человек, он слышал личное слово от Господа, чтобы сердце было открыто, чтобы услышать Слово Божие. Потому что если Бог посылает Слово Свое, Он обязательно приносит плод. Оно обязательно не возвращается тщетным. Многие могут говорить, многие говорить от сердца, слова друг друга передавать, но как важно принять слово от Господа. Иисус Христос говорил в Евангелии от Иоанна 10 главе, говорит: «Овцы мои, слушают голос мой, ибо за чужим не идут, потому что не знают чужого голоса». Мы много раз говорим об этом, и Бог напоминает, чтобы народ Его слышал голос Его, потому что Слово Его, как огонь. Еремия, книга пророка Еремия, написаны такие слова. 23 глава, 30 стих, 29 стих. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Дорогие братья и сестры, если Бог посылает Слово, если человек получает Слово, оно принесет очищение. Знаете, Евангелие, послание к евреям говорится, что Бог есть огонь поедающий. Вы знаете, для верующих людей Божий огонь – это благословение. Почему? Потому что Божий огонь, он поедает все ненужное, мекину, все, что горит. А золото, оно не сгорит никогда. Золото всего лишь через огонь проходит, и оно становится чище и драгоценней в очах Божьих. Поэтому и Слово Божие, когда иногда говорит, вот ему говоришь, говоришь, он не слушает, его каменное сердце. Для того, чтобы это сердце было разбито, нужно получить Слово от Господа, потому что, говорит, оно разбивает скалу, разбивает каменные сердца. Если ты получишь Слово от Господа, и ты несешь этому человеку, оно обязательно разбьет это каменное сердце. Обязательно оно достигнет цели, дорогие братья и сестры. Поэтому Бог говорит: «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы услышали Слово Божие и узнали время посещения. Услышь, когда Бог говорит нам, потому что приходит время, когда Бог перестает говорить, когда приходит время, когда Бог перестает звать человека к покаянию. Сегодня Бог говорит тебе, сегодня время посещения твоего. Если ты услышишь голос Божий, не ожесточи сердце твое, как Израиль в пустыне. Когда они слышали, они ожесточали сердце свое, и поэтому они погибли, они не послушали голос Божий. Дорогие братья и сестры, сегодня для нас здесь есть время остановки, останавливаться на путях своих и слушать, что скажет Господь. А Господь говорит: остановись и рассмотри свои пути. Рассмотри, куда ты сегодня идешь, куда твои стопы направлены. Мы сегодня прекрасное слово слышали, потому что сегодня много имеет вид благочестия, а силы его отречься. Почему отречься? Писание говорит, я цитирую Евангелие от Иоанна: «Дух Господень на мне». Дорогие братья и сестры, как Дух Господень был на Иисусе Христе, так сегодня на верующих людях. Мы имеем, говорит, верующего в Иисуса Христа, дела, которые творю я, и Он сотворит. Почему? Потому что я пойду к Отцу и умолю вам Духа Святого, и пошлет, и примете его, и будете мне свидетели, и будете говорить Слово Мое, и оно будет достигать цели. Дух Господень на мне, дорогой брат и сестра, Дух Господень на тебе. Если ты получил Духа Святого, то ты можешь сделать то, что делал Иисус Христос. Ты можешь дела Его делать. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит сегодня день посещения твоего. Если Бог тебя сегодня зовет, приди сегодня, склонись, покайся. Я тебе дам благословение, то не смотри на людей, иди к Нему. Тебе есть нужда. Я знаю, что это первая нужда, чтобы примириться с Богом. Да, и надо путь, он тяжелый, тернистый, но он благословенный. Мы, знаете, от Бога рождены, и наш дух стремится к Богу. Знаете, я как-то смотрел эту программу, когда, за животных, и там есть рыба красная, форель, по-моему, я не помню, как она. И вот она, где рождается, проходит время, через несколько лет, она за несколько сот километров, она возвращается к истоку, там, где она родилась. Знаете, человек рожден от Бога. И знаете, эта рыба, она большие препятствия преодолевает. Даже многие, некоторые погибают, но они целеустремленные, они поднимаются вверх. Они поднимаются вверх против даже течения. Они идут и прилагают усилия, чтобы достичь то места, то родины своей. Дорогие братья и сестры, наша родина на небесах. Мы рождены от Бога, и там наш Спаситель ждет. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны на этом пути преодолевать все трудности, все скорби. Конец будет благословен. Там написано, не будет горя, слезы, печали. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы сегодня услышали Слово и растворили верою, и принесли плод в жизнь вечную, это Слово Божие. Потому что Слово Божие, которое исходит из уст, если мы слушаем сердцем своим, оно обязательно принесет плод, обязательно тебе даст благословение. Поэтому будем молиться за нужды. Если у вас есть нужда перед Богом, если вы хотите, я сказал, хотите примириться с Богом, сегодня, говорит, время посещения твоего. Это Слово Божие говорит. Время посещения. И Христос скорбел, когда видел, что они не узнали, не приняли. И Он видел, что произойдет с этим народом, с этим городом. Он плакал, он прослезился, потому что это его люди, это его народ. Но он печалился, что люди не услышали слова его, не узнали время посещения, когда Бог посетил их. Я бы хотел, чтобы каждого из нас сегодня было открыто сердце. Это слово, время посещения мы приняли для себя. Если кому-то нужно сегодня, если ты имеешь нужду неразрешенную, я бы хотел, чтобы ты искал лица Божьего. И Бог тебе пошлет слово в сердце твое. Ты обязательно получишь ответ. Потому что Бог, Он живой. Он говорящий. Он отвечающий. Пусть Бог благословит каждого из вас. И если во время молитвы твое сердце, в твоем сердце зовет Христос стучить, приди, сегодня время посещения. Я не знаю, завтра будет ли оно, будет ли звучать или нет, я не знаю. Знает Господь. Но Христос говорит, о, если бы ты знал время посещения твоего, за то, что ты не принял, придут те дни тяжелые испытания в жизнь твою. Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы пришло благословение в каждое сердце. А самое большее благословение, когда человек, он имеет общение с Богом, Творцом неба и земли, когда он говорит с Ним. Это прекрасно. Пусть Бог благословит. Мы встанем на наши ноги и будем молиться. И пусть Бог благословит каждого в отдельности. Если есть желание, чтобы церковь, чтобы примириться с Богом, чтобы церковь помолилась, пусть Бог благословит. Вы проходите, и мы помолимся.